Глава 14. Люсинда. Я застыла, потеряв дар речи. На сиденье сплелись в страстных объятиях мой дорогой дядюшка и незнакомая женщина в ярко-красном платье. Судя по тому, с каким пылом те целовались, про мое возвращение они явно забыли. Либо предпочли не замечать, как будто я была пустым местом. Кстати, кто вообще эта незнакомка? И что она здесь забыла? Я шумом забралась в экипаж и как можно громче хлопнула дверью. «Ой, вот это сюрприз!» Первой в себя пришла дама. Она разомкнула руки, обнимающие шею дяди, точно клещи. «Милый, ты не говорил, что твоя племянница самоочарование?» Голос у нее был слишком звонким. Захотелось потереть уши. Она ощупала меня взглядом сверху донизу, прикусив пухлую губу, обильно смазанную броской красной помадой. При этом правая бровь ее взлетела вверх, к волосам. Черные кудряшки вились мелким бесом, их украшала кокетливая шляпка, которой при помощи крупной броши было приколото страусиное перо. Оно колыхалось туда-сюда, словно белое облако. «А, это ты?» Дядя Джеймс вытер перемазанное помадой лицо платочком и небрежно скомкав сунул в карман. «Неплохое платье, кстати. Глоуду должно понравиться». Я проигнорировала похвалу, но подложечкой засосала. Мне не хотелось нравиться никакому Торну Глоуду. Однако приходится ехать в дом этого незнакомого человека. Интуиция шептала, что ничего хорошего меня там не ждет. «Может, представишь нас?» – проворковала дама, а мне захотелось съежиться или вовсе выскочить из кареты. Неприятная женщина. Слишком вульгарная. Рядом с такими я начинала чувствовать себя маленькой и неуверенной в себе девочкой. «Ах да, конечно. Рози, это Люсинда. Люси, это моя племянница Розалин. Надеюсь, вы подружитесь». Люсинда. Просто Люси. Наверняка очередная пассия дядюшки, которых, если верить слухам, у него было несметное множество. И на что они только клевали. Но это смотрела на дядюшку масляным взором, полируя от мысков сапог до белобрысой макушки, и едва не облизывалась. Может, это только со мной родственник ведет себя как невежда и грубиян, а с остальными обходительный и кроткий агнец? Экипаж выехал из города и покатился по дороге. Имение Глоуда располагалось вдали от городской суматохи, в живописном местечке между рощей и прудом. Я не слушала болтовню Люсинды, сдвинула шторку и смотрела на пробегающее мимо поле, за которым высилась сизая громадина леса. Отсюда он смотрелся пугающе, будто затаившийся дракон. Стоит войти внутрь, как сомкнет свой зев, чтобы никогда не выпустить обратно. Чары тетушки Лаванды работали на славу, потому что я знала лишь парочку охотников, которые не боялись ходить туда за дичью. И то этих людей в городе почитали за сумасшедших. «Ты уверен, что нашему другу Торну подойдет именно такая девушка?» Услышав вопрос Люсинды, я повернула голову, чтобы встретиться с ее снисходительным взглядом. Она смотрела на меня так, как смотрит на несмышленное дитя, хотя сама была не намного старше. Лицо без морщин, свежая кожа, но глаза выдавали обширный жизненный опыт. «Уверен», – кивнул дядя. «Жаль только, что внешность она пошла в отца. А ведь ее мать была настоящей красавицей с русыми волосами и голубыми глазами». «Друг мой Джеймс, вы несправедливы. Ведь и в карих глазах можно утонуть». Она метнула в мою сторону томный взгляд из-под ресниц, и я почувствовала, как горят мочки ушей. Она словно касалась моего лица не руками, но взглядом. Хитрым и каким-то порочным. Не стоит говорить обо мне так, будто меня здесь нет. Раздражение и обида достигли апогея, и я жалела, что некому было научить меня вести словесные дуэли. У родителей я росла как роза под стеклянным колпаком, а бабушка сама была мягкой и безобидной. Боже, одуванчик, как говорят. «Хм, я всегда говорю, что ты грубишь старшим», – пожал плечами дядюшка. «Но я надеюсь, что с Торном Глоудом ты будешь покладистой и не разочаруешь меня. Ты помнишь, что случится в противном случае?» Взгляд голубых глаз стал совсем холодным, а рот сжался в полоску. «Конечно, помню. Как можно забыть угрозу выдать меня замуж за старика или пьяницу, а бабушку отправить в дом престарелых, где она не протянет и нескольких месяцев? Туда попадали брошенные детьми или совсем одинокие больные старики. Я задышала глубже, чтобы успокоиться. «Не будь таким вредным, милый». Люсинда погладила пальцами его щеки и потянулась к нему носом. Наблюдать их нежность и слушать курлыканье было противно. Разве правильно так откровенно показывать свои чувства посторонним? Я вновь вернулась к созерцанию леса и принялась комкать и гладить мягкую ткань плаща. Это успокаивало. «Волшебный плащик! Подумать только! Могла ли я, будучи малышкой, представить себе, что когда-нибудь стану обладательницей такой вещицы? Тетушка Лаванда подарила мне его не случайно, не по доброте душевной, и не случайно рассказала правду Олесе. Эта мысль тревожила, засела в мозгу зудящей занозой. Сердце леса. Никто его не видел, никто не знает, где оно. Существует ли оно вообще? Одни вопросы, ни одного ответа. Мимо бежала пестрая полоска дороги, и я почувствовала, как начала дремать. Но внезапно какое-то чувство заставило меня вскинуться. По спине мазнул поток холода, и я во все глаза уставилась в темнеющую чащу. Кто-то следит за нами. Сам лес? Или волк? Я сильнее высунулась в окно, пытаясь хоть что-то разглядеть. Как вдруг раздался недовольный голос дяди. «Рози, ты сейчас выпадешь. Или сбежать решила?» Люсинда подавила смешок, а я резко задернула шторку и упала на сиденье. Была бы возможность, уже бы сбежала. Буркнула и только потом поняла, что сказала это вслух. Дядюшка хотел было разразиться очередной тирадой о моем дурном воспитании, но спутница отвлекла его, чуть было не запрыгнув ему на колени. Дорога продолжилась в молчании. Я успела расслабиться и очистить голову от сомнительных мыслей. Как вдруг экипаж замедлился. Слуха достиг скрип железных ворот. Мы приехали.